Бюст от Кустурицы. Бюст Гаврилы Принципа поставили в апреле 2014 года. Популярный и за пределами родной страны кинорежиссер Эмир Кустурица восторженно расцеловал металлического принципа. Этот человек принес рабам свободу. Эмир Кустурица требует пересмотра судебного приговора, вынесенного принципу, и его полной реабилитации. Сербские историки и деятели культуры повторяют: в Первую мировую наша страна была испытательным полигоном, на котором великие державы мерились силами. Во всем виновата ненависть Германии к Сербии. Гаврила Принцип удостоился памятника в родных краях, хотя от дома, где он вырос, ничего не осталось. Говорят, дом взорвали партизаны во время Второй мировой. А в 1995 году, во время Югославской войны, весь город был почти полностью уничтожен. Воевали соседи. Улица на улицу, дом на дом, этаж на этаж. Дрались жестко, обезумев от пролитой крови. Теперь они сидят в уличных кафе или на скамейках, бесцельно бродят по разрушенному городу. Хорваты в своей части города, мусульмане в своей, сербы в своей. Они предпочитают не встречаться. Все хотят жить отдельно, и у всех своя правда, у сербов, у хорватов и у босняков. А в столице, в Сараеве, живет внучатый племянник убийцы эрцгерцога. Его тоже зовут Гаврила Принцип. Он восхищается знаменитым предком. Неужели теперь, когда единой Югославии больше нет, мы должны считать его террористом? Боснийские сербы не хотят говорить о том, что их соотечественник разжег мировой пожар. Ощущают себя жертвой заговора темных сил. Почитают Принципа как борца за национальную идею. В сотую годовщину убийства эрцгерцога и его жены 28 июня 2014 года руководители боснийских сербов открыли в сербском районе Сараева памятник Гавриле Принципу. В одном из кафе по соседству можно увидеть его большой портрет и прочитать его грозное предупреждение: «Наши тени пройдут по Вене». Балканы за последнее тысячелетие жили в мире не больше 100 лет.